Глава 12. Что не сказать словами? Эпиграф. Есть язык, который не зависит от слов. Если я научусь понимать этот язык без слов, то смогу понять и мир. Пауло Коэльо. Много лет назад, прилетев по делам в Гонконг, я никак не мог уснуть ночью. И не только из-за жуткого джетлага. Мне было сложно отключить свой разум. Дело было в 1989 году, когда мы с Роном выводили на рынок свою компанию Imagine Entertainment. Этот процесс у любого бизнесмена вызывает тревогу, и я постоянно прокручивал в голове все, что нам предстояло сделать. Одной из самых больших моих забот было найти подходящее место под офис в Лос-Анджелесе. За 2 года численность сотрудников компании, которых тогда было 15 человек, увеличилась в 9 раз. Пришли бухгалтеры, исполнительные продюсеры, исполнительный директор, финансовый директор, директор по развитию бизнеса. Офис, где мы сидели, едва вмещал нас. И я знал, что дальше будет только хуже. Не в силах уснуть, я стоял и смотрел в окно своего гостиничного номера. Где-то там, в густом тумане, находилась бухта Виктория. У меня на глазах стали прорисовываться очертания внушительного небоскреба. В это время и в таких погодных условиях основание и верхушка здания были скрыты, а вот середина, сверкая, проступала сквозь туман. Даже тогда небоскреб представлял собой удивительное, гипнотизирующее зрелище. Утром, проспав несколько часов, я снова посмотрел в окно. Туман рассеялся. Здание оказалось великолепным, как я себе и представлял. В свете дня я узнал особый стиль архитектора Бэй Юймина. Я обратил внимание, что башня полностью доминирует над горизонтом. Немного позже в вестибюле я спросил менеджера отеля, что это за здание. «Это башня Банка Китая», — сказал он. Сегодня, конечно, это здание известно на весь мир, но на тот момент его только что построили и еще не использовали. «Все в Гонконге очень ею недовольны», — посетовал менеджер. «Владельцы соседних зданий возмущены, особенно эксперты по фэншуй». В то время термин «фэншуй» не был широко известен в США, так что я понятия не имел, о чем говорит менеджер. «А кто это, эксперты по фэншуй?» — спросил я. Он объяснил, что это консультанты, которых бизнесмены нанимают для определения самых благоприятных архитектурных и дизайнерских решений. Где следует расположить двери, окна и мебель, чтобы добиться гармонии? Что будет способствовать доверию, притоку денег и так далее? Я не считаю себя суеверным, но эта концепция меня заинтересовала, особенно учитывая мою озабоченность поиском места под офис. Следующие несколько дней я провел в расспросах о том, кто является лучшим и самым уважаемым экспертом по фэншуй в Гонконге. Этот вопрос вышел за рамки моих бизнес-планов и стал предметом неотложного любопытства. Мне не терпелось узнать об этом побольше. Наконец, я вышел на людей, которых искал. 2 братьев, известных и востребованных благодаря своему опыту и знанию фэншуй. Добиться встречи с ними мне, будучи человеком с Запада, было сложно. Потребовалось изрядное количество формальностей. Я все больше волновался, что увидеться с ними не удастся. Но все же в последний день моего пребывания в Гонконге встреча состоялась. Братья-консультанты приехали в мой гостиничный номер. Первым делом я передал им конверт с щедрым пожертвованием. Так было принято, и внутрь они не заглядывали. Я как следует подготовился, как и перед любой другой познавательной беседой. Однако я не владею кантонским. Мне еще повезло, что мои гости хоть как-то говорили по-английски, но все же их знание языка оставляло желать лучшего. Пришлось положиться на свои глаза. Я наклонился к собеседникам и внимательно смотрел на них на протяжении всей беседы. Я приложил максимум усилий, чтобы расспросить их о том, что и как они делают. Выходят ли их компетенции за рамки размещения мебели, окон и дверей? Как они узнают, что нужно сделать? До сих пор отлично помню, как один из братьев заметил на своем неуклюжем, но на удивление богатом идиомами английском, что они исходят из ощущения связи с источником. Мы буквально продирались сквозь чащу беседы. Перед тем, как попрощаться, один из братьев подошел ко мне и взял за запястье. Несколько мгновений он изучал мои ладони, затем предплечья. То же самое затем сделал второй брат. «Есть ли в вашей жизни человек, — спросил первый, — с инициалами КН. На секунду я задумался. Это был не очень распространенный набор инициалов, но я управлял довольно большой компанией. Да и в других сферах жизни общался с немалым количеством людей. Я посмотрел на консультанта так, словно надеялся увидеть в его глазах образ конкретного человека. «Я не уверен, но очень может быть», — ответил я. «Да, будьте осторожны», — сказал он. «Этот человек, КН, для вас очень опасен». Я сразу поверил ему. По его глазам я видел, что информация достоверна. Я поблагодарил братьев и отправился в аэропорт. Весь полет я думал о КН и о предостерегающем взгляде эксперта по фэншуй. В Лос-Анджелесе меня снова ждала логистическая головная боль. Здорово, что нам удалось поднять изрядную долю капитала, но у компании все еще не было своих офисов. Каково же было мое удивление, когда Робин Баррис, одна из наших старших руководителей, отвела меня в сторонку. «Мы кое-что нашли. Куин». Она назвала одного из консультантов, которых мы наняли для поиска офиса. «Нашел отличное место. Предлагают 10-летнюю аренду помещения в Бель-Эйр». «Бель-Эйр?» Район был в основном жилой и находился далековато. Большинство компаний из индустрии развлечений, как правило, группируются вокруг бульвара Уилшер в Беверли-Хиллз или в Санта-Монике. «Как он нашел его?» — засомневался я. Робин объяснила, что Куин, его имя, конечно, сразу меня насторожило, да и фамилия у него начиналась с «Н», узнал о здании от родственника. «Можешь изучить вопрос получше?» — попросил я Робин. «Ты говоришь, что место отличное. 10 лет — разумный срок аренды и так далее. Но это слишком большая плата за помещение, которое нам не принадлежит. Чье это здание?» Я, наверное, догадался раньше, чем она все разузнала. Конечными получателями наших арендных платежей оказались Куин и его друг по колледжу, риэлтор. Если бы мы согласились на 10 лет платежей, к концу срока они уже владели бы зданием. Мы чуть было не подписали документы. «Избавься от Куина», — сказал я Робин. «Ничего не объясняй, просто уволь». Так она и сделала. Он ушел безо всяких споров. Понял, что его раскусили. Всегда кажется, что в подобных историях не обошлось без совпадений. Предупреждение братьев-экспертов не было конкретным. И в мире немало людей с инициалами КН. Поэтому я не стану утверждать, что во время той встречи в Гонконге действовала какая-то божественная или мистическая сила. Однако я верю, вернее, знаю, что информация нам передается многими, многими путями помимо вербального. В конце концов, в этом и заключается дисциплина фэншуй, и в этом же состояла суть моей беседы с братьями, которую в общепринятом смысле и беседой-то назвать сложно. Мы обменивались словами, но что еще важнее, обменивались информацией на внутреннем, духовном уровне. Кто знает, что было сказано таким способом? Лично я верю, что они поняли меня гораздо лучше, чем многие из тех, чей английский безупречен и с кем я говорил без умолку. Я много путешествую. И по работе, и по личным делам. Как и в случае с Гонконгом, я чаще всего не владею языком тех мест, куда приезжаю, как разговорным, так и невербальным. Например, во время поездки в Израиль я увидел, как наш гид, встретив друга, крепко схватил его за обе щеки. Мужчины улыбались, громко и радостно беседовали, а гид все не ослаблял хватку, да еще и тянул щеки приятеля вверх-вниз. Потом я не раз говорил Веронике, что обиделся бы, сделай мой друг что-то подобное со мной. В разных культурах по-разному используют в общении зрительный контакт и язык тела. Поэтому, находясь в другой стране, я стараюсь быть крайне внимательным и восприимчивым к информации такого рода. Так и следует поступать, если хочешь наладить прочные, полноценные связи с людьми. А ведь формирование таких связей и есть цель моих путешествий. Несколько лет назад мы с Вероникой решили отправиться в Бирму. Мой друг, Том Фрестон, который позже повез меня в Сенегал, один из основателей MTV и бывший генеральный директор Viacom, уже давно уверял меня, что туда следует поехать. Том — известный искатель приключений. Он нередко звал меня в города вроде Багдада или Кабула. Безусловно, заманчивые, но не из тех, где хотелось бы провести отпуск. Он всегда держит руку на пульсе, отыскивая редкие сокровища, далекие от известных туристических направлений. Так что Бирма не давала мне покоя. Я тогда работал над фильмом «Джеймс Браун. Путь наверх» вместе с Миком Джаггером, который тоже был продюсером. Мы часто встречались с ним на съемочной площадке в Натчезе, штат Миссисипи. Как-то раз я спросил у него, куда он больше всего любит ездить в отпуск. Уж кто-кто, а Мик Джаггер кое-что знает о жизни. «Озеро Инле, Бирма», — не раздумывая, ответил Мик. Что ж, уже два опытных путешественника с безупречным вкусом сказали, что туда стоит поехать. Значит, пора было заняться этим вопросом. Веронике, искательница приключений, она, поддавшись порыву, поднималась на Килиманджаро и без подготовки ныряла на Филиппинах, идея понравилась. На следующий день она забронировала тур, распланированный с местным турагентом, который отлично знал местность и мог обеспечить незабываемые впечатления. Для нас это самое важное в путешествиях. Когда мы приземлились в Янгоне, бывшем Рангуне, нас встретила гид по имени Кики, замечательная мудрая бирманка лет 50. Не так давно открытая для туризма Мьянма, в прошлом Бирма, неплохое местечко. У страны нестабильная политическая история. На долю бирманцев выпали серьезные нарушения прав человека, военный режим и давление на избирателей. Как мы узнали позже, Кики выросла среди этих волнений и террора. Ее отец долгие годы провел в тюрьме. Однако она, безусловно, любила свою страну, видела ее красоту и хотела познакомить туристов с этой стороной своей родины. Мы отправились с Кики в 9-дневное путешествие, кульминацией которого стало посещение озера Инле, долгожданного пункта назначения. Одно из красивейших озер в мире расположено в долине между двумя горными хребтами. Этот первозданный водоем, казалось, отражал окружающую его красоту словно зеркало. Усеянное домами на сваях и рассвеченное буддистскими храмами, возвышающимися над водой, озеро выглядело просто завораживающе. Любоваться им лучше всего с воды, так что мы выбрали тонкое деревянное каноэ из тех, которыми пользуются местные. За 3 дня, проведенных на озере, мы увидели, как фермеры на водяных буйволах возделывают рисовые поля, а жители деревень занимаются своими повседневными делами. Мимо нас в потрепанных лодках проплывали торговцы с резными статуями Будды, разными безделушками, апельсинами, выращенными в плавающих огородах. Мы то и дело останавливались осмотреть деревню, посещали сутолочные рынки или изучали кустарное производство. В кабинках по берегам озера девушки и старухи скручивали самодельные чаруты, тонкие сигары. Бабули продавали лапшу, детишки увлеченно играли в палочки. Одна женщина пригласила нас заглянуть в мастерскую, где они всей семьей делали зонты. Она показала нам трудоемкий процесс изготовления каждой детали. Младшая дочь, которой не было и 10, делала бумажную массу из тутового дерева, а ее отец на ножном токарном станке обтачивал деревянные ручки. Девочка положила мне на ладони мокрую бумажную массу с разложенными на ней лепестками цветов и провела мои руки словно сито через лужицу воды. В результате на будущем полотнище зонта возник узор. Каждую деталь создавали разные члены семьи, а затем из получившихся частей они собирали потрясающие красоты зонтики всевозможных расцветок и размеров. Я был тронут. Нам позволили наблюдать за обычаем, передававшимся из поколения в поколение. В последнюю нашу ночь на озере Инле мы с Вероникой на закате отплыли на каноэ, чтобы насладиться тишиной и пустотой этого волшебного места. Мы легли на спину и смотрели на бесконечные красно-золотые пласты неба, расстилавшиеся над водой. После всего, что мы здесь испытали, меня переполняли эмоции. Приехав из мира Голливуда, где у людей, как правило, на каждый поступок есть свои сложные и порой сомнительные мотивы, я был поражен прозрачностью и реалистичностью нашего взаимодействия с бирманцами. Я вспомнил утро, когда мы остановились в одной из деревень побеседовать с пожилой женщиной. Она оглядела нас приветливым, но любопытным взглядом. Благодаря Кики и ее переводу, а также нескольким нарочитым невербальным сигналам, мы поняли, что туристы здесь редкость. Светлые волосы Вероники привели женщину в восторг. Она пригласила нас, незнакомцев, в свой дом попробовать традиционный завтрак — маингу. Рыбный бульон с рисовой лапшой и множеством приправ был просто великолепен, а теплота нашей хозяйки делала его еще лучше. И подобных историй в Мьянме у нас было немало. Однако среди всех связей, которые нам удалось построить, ни одна не была столь необыкновенной, как та, что образовалась между нами и Кики. Больше недели наша гид сопровождала нас по стране. На лодке, поезде, в самолете и пешком. Она была с нами в буддистских монастырях на севере, в детском доме в сельской глубинке, в отдаленном городке, где воду все еще берут из общего колодца. Кики не только поделилась с нами своими уникальными взглядами, но и помогла состояться подлинному обмену между нами и местными жителями. Правительство Бирмы в высшей степени озабочено тем, как их страну представляют иностранцам, так что стать гидом там нелегко. Кики пришлось проделать огромный объем работы и пройти сложные испытания. Неудивительно, что об исторических событиях она рассказывала осторожно. Но, делясь с нами личными историями о семье, о своей глубокой привязанности к родной земле, Кики оживала. Благодаря ее эмоциональному взгляду, мы смогли прочувствовать страну так, что никогда этого не забудем. Ну вот наше путешествие подошло к концу, и пришло время прощаться с нашим любимым гидом и новым другом. Я потянулся к Кики, чтобы обнять ее. Это был инстинктивный жест расположения, который для американца является нормой. К моему удивлению, она попятилась, не сводя при этом с меня глаз. «Прошу прощения», — начал было я, но она остановила меня полным понимания взглядом. «Я знаю», — произнесла она. «Знаю». Она не отказывалась от моего расположения, только от объятий. Кики объяснила, в ее культуре люди не обнимаются. Вместо этого в моменты приветствия и прощания, в моменты эмоциональной связи, они смотрят друг другу в глаза. Ведь они, по словам Кики, являются зеркалом души. «Глядя друг другу в глаза», — сказала она, «мы видим все, что нам надо знать. А обниматься — это все равно, что кривить душой». Кстати, есть и научное подтверждение того, что выражение глаз раскрывает глубину и подлинность любви. Французский невролог Гийом Дюшен обнаружил, гусиные лапки, появляющиеся возле глаз, образуются путем сокращения мышц, которые не могут двигаться принудительно. Только искренняя улыбка провоцирует появление этих морщинок в уголках глаз. Разговор с Кики был трогательным, не только потому, что ознаменовал конец нашего неожиданно значимого отпуска, но и потому, что познакомил меня с новым глубоким способом построить связь с другим человеком. Как только мы с Вероникой сели в самолет, мы посмотрели друг на друга глазами полными слез и пообещали себе снова приехать в Бирму всей семьей. И мы это сделали. На следующее же Рождество мы с детьми вернулись на озеро Инле. Мы снова прочувствовали эту удивительную страну. Но на сей раз впечатления усилились тем, что мы смотрели на все глазами детей. Уезжая, мы не стали обниматься. Мы знали, что можем почтить связь с нашими местными друзьями, выражая благодарность глазами, в которых отражается наша душа.